Поздравляем всех с наступающим Рождеством Христовым и с принятием святых Христовых животворящих спасительных тайн. Это одна и та же тайна, говорит святой Феофан Затворник, тайна воплощения Божия и тайна причастия тела и крови Христовых. Одна и та же непостижимая тайна, только Духом Святым. По милости Божией может человек узнавать ее. Когда мы служим Евхаристию, через нее Бог приходит на землю, и земля уже освящена от того, что совершается Евхаристия. Господь присутствует среди нас. Есть на земле место, где Он может главу преклонить, и нет место на земле, где более бы являлась слава Его, чем в храмах Господних. Эту славу мир не может вместить. И ангелы, и святые со страхом и трепетом предстоят перед этой тайной. От того, что эта слава соединена с уничижением Господа, она абсолютно непостижима. И от того, что она соединена с уничижением Господа, враги Божии пытаются противостоять Господу и тем, кто Его. С самого начала Ирод Великий, так именуются многие тираны на земле, перед которыми трепещут, великими называются, убоялся рождения Господа. И самое поразительное в Ироде – его вера. Ему не надо видеть самого родшегося Бога-младенца, чтобы уверовать в Него, достаточно услышать о Нем. И точно так же потом книжники и фарисеи, первосвященники, учители Израилевы, не потому что они будут сомневаться в чудесах Божьих, а потому что они, несомненно, будут знать, что эти чудеса совершились, возненавидят ненавистью великою Господа, и будут искать убить его. Они страхом будут все охвачены, как весь мир охвачен страхом. Каждый на своем уровне пытается забыть о реальности, которая существует. И есть страх бесовский, есть вера бесовская. И она все более противостоит Христу и Церкви Его. Чем ближе Его второе пришествие, тем более это очевидным становится для нас. А у нас, приобщившихся Господу сегодня, знающих по милости Божией о том, что Бог родился, Христос пришел к нам, страх перед предстоянием этого Бога, ставшего человеком, потому что Творец мира недостижимый рядом с нами, как младенец, в этой обыкновенности Его Рождества – самое страшное заключается. И этот страх Божий от присутствия Бога-человека – это сознание, что мы не можем постигнуть тайну воплощения Божия. Как святые отцы говорят, он не становится более понятным нам в своем Рождестве от того, что он становится более близким. Он становится еще более непостижимым своей бездною, непостижимой бездной любви, явленной к нам. И этот дар Он предлагает нам в своих тайнах Христовых, которым мы приобщились сегодня. Святой Ириней Леонский говорит, что для того христиане существуют в мире, чтобы через них Бог говорил со всем миром, еще не знающим Бога, или враждующим против Него, как через Своего Сына Единородного. Примем это страшное благословение сегодня от Господа в страшных Христовых, животворящих тайнах. Со страхом и трепетом принесем поклонение нашему Богу и последуем за Ним до Его смерти, до нашей смерти, до нашего спасения, которое уже сегодня дано нам. Аминь.